Выйдя из номера 515, который занимала Регина Аркадьевна, Коротков сделал шаг в сторону Настиной двери и уже протянул было руку, чтобы постучать, когда увидел, что к номеру 513 приближается мужчина с огромным букетом роз. Юра прошел мимо него в сторону лестницы, краем глаза увидев, что он постучался к Насте, и вошел. Коротков тут же метнулся назад и влетел в номер 515. — Регина Аркадьевна, мне нужно открыть окно. — Но ведь на улице -5, Юрочка. Я замерзну. Старуха недоуменно повела плечами. — Что случилось? — Регина Аркадьевна. — Хорошо, хорошо, открывайте. Я накину пальто. Юра чувствовал себя ужасно неловко, но ему обязательно нужно было слышать, что же это за гость у Аськи, да еще с такими роскошными розами. Он осторожно открыл задвижку балконной двери и встал на пороге. «Позвольте представиться, Анастасия Павловна. Меня зовут Репкин Лев Михайлович. Я помощник мэра города, председатель комиссии по координации деятельности правоохранительных органов». Настя остолбенела. Визит был неожиданным и неуместным. Она только что вернулась после массажа и стояла перед гостем в спортивных брюках, длинной до колен свободной майке, с волосами, сколотыми на затылке, небрежным узлом. Более неподходящий вид для беседы с помощником мэра трудно было представить. — Это вам. Репкин протянул ей розы. — Спасибо. Присаживайтесь. Настя сделала жест в сторону кресла. — Чему обязана? — Анастасия Павловна, я перейду прямо к делу. У вас возникло печальное недоразумение с нашими работниками милиции. В первую очередь я хотел бы принести за них извинения. — А во вторую? — Давайте сначала закончим с первым вопросом. Это имеет принципиальное значение для второго. Вы принимаете мои извинения? — Нет. Она мило улыбнулась. Иногда с Настей было невероятно трудно разговаривать. Если собеседник ей не нравился, она ограничивалась лаконичными ответами, никак не давая ему возможности развернуть разговор и вынуждая его задавать множество детализирующих вопросов, от которых он сам же первый начинал уставать. Основа доброжелательной беседы — взаимная помощь собеседников — это Настя усвоила твердо. — Почему? — Вам нанесли слишком глубокую обиду? — Обида не слишком глубокая, но задеты вопросы, имеющие для меня принципиальное значение. Я покину вас на минуту. Надо положить цветы в воду. Взяв букет, Настя ушла в ванную, включила воду и взглянула на себя в зеркало. «Видок тот еще», — с усмешкой подумала она. «Что может означать визит этого Репкина? Им действительно нужна помощь? Что-то не похоже. Рядовое убийство рядового водителя. Стоит ли задействовать такие силы на уровне мэрии, чтобы привлечь к расследованию еще одного человека? Маловато информации для выводов. Причесаться, что ли?» Ладно, обойдется. Она вернулась в комнату, уселась на стул, закинув ногу на ногу, и выжидающе посмотрела на визитера. Репкин откашлялся и попытался продолжить. «Ваш ответ означает, что сотрудничать с городской милицией вы не желаете ни при каких условиях. Я правильно вас понял?» «Нет». Она опять улыбнулась и уселась поудобнее. «В таком случае я вас не понимаю, Анастасия Павловна». Голос Репкина стал почти сердитым. «А я вас. Вы такой занятой человек, ответственное, должностное лицо, покупаете розы и едете в санаторий, чтобы выяснить, как далеко зашла размолвка между уголовным розыском и обыкновенной отдыхающей. Вам самому не смешно?» «Мне грустно. Мне грустно, Анастасия Павловна, от того, что вы так враждебно настроены. У вас сложилось негативное впечатление о наших органах милиции в целом». «Нет, Вы считаете, что наши работники недостаточно квалифицированы и профессионально грамотны? Нет, что вы. Вы можете назвать имена тех, кому у вас есть претензии? Нет. Почему? Не хочу. Коротко и ясно, рассмеялся Рябкин. Вы считаете свои взаимоотношения с нашими сотрудниками вашим сугубо личным делом и не хотите, чтобы в это кто-то вмешивался, делал орг-выводы? Теперь правильно? Теперь правильно, кивнула Настя. Тогда я перейду ко второму вопросу. Анастасия Павловна, вас ценят за ваше умение работать с информацией, за ваш аналитический ум. Я понимаю, что вы находитесь на отдыхе, но у городской администрации есть к вам просьба. Я подчеркиваю, именно просьба. Не могли бы вы оказать нам консультативную помощь? Мы предоставим вам всю необходимую информацию, а вы поделитесь с нами своими выводами. Речь идет об убийстве Алферова? Ну что вы, убийство Алферова уже раскрыто. Речь идет о более серьезных вещах.